Глава вторая. Далеко на востоке. Гроза в Поднебесной. 20-30-е годы были далеко не самым легким временем для Китая. После поражения в войне с Японией 1894-95 годов и подавления в 1901 году восстания боксеров, страна попала в зависимость от своего могущественного островного соседа, фактически став полуколонией Японии. В 1911 году революция свергла власть Цинской династии, однако новое правительство во главе с Сунь Яценом контролировало лишь 6 провинций на юге страны – Гуандун, Гуанси, Юньнань, Гуйчжоу, Сычунь и часть провинции Хунань. А реальную власть имела только в провинции Гуандун. Фактически в начале 20-х годов Китай представлял собой конгломерат полуавтономных территорий, каждая со своей властью. Управляли территориями так называемые провинциальные милитаристы или военные лорды, китайские генералы, власть которых, обеспеченная подвластными им войсками, была бесконтрольна и безгранична. По более поздней аналогии можно сказать, что это было много маленьких Чили со своими маленькими пиночетами. В 1921 году была образована Коммунистическая партия Китая, которая после реорганизации правящей партии Гоминдан в 1923-24 годах вступила в него. В 1925 году умер вождь Гоминдана Сунь Яцен. Вскоре после его смерти в 1925-27 годах в стране начался революционный подъем, в основе которого лежало антифеодальное движение крестьян против крупных землевладельцев и подпитывало которой всеобщая ненависть к японцам. Сформированная в Кантоне национально-революционная армия во время своего северного похода завоевала политическую власть в Южном и Центральном Китае. Излишне говорить, что революция возле восточных границ СССР не обошлась без советской помощи. В 1924 году в Гуанчжоу, Кантон, прибыла группа советских военных советников, которой командовал Блюхер. Это было время, когда молодое советское правительство, а в особенности Коминтерн, политика которого была достаточно независима, всерьез взял курс на мировую революцию. В 1923 году Коминтерн при всемирной поддержке Советского Союза предпринял печально известную авантюру с германским Красным Октябрем, закончившуюся провалом. Вторая ставка делалась на Китай и китайскую революцию. Планы экспортеров революции были далеко идущими. Советизация антифеодального и националистического движения и в перспективе строительства социализма. Эта политика, в отличие от Германии, в Китае имела определенный успех. В СССР у этого курса были как сторонники, так и противники. Последним можно отнести наркома иностранных дел Михаила Литвинова, полпреда в Японии Виктора Коппа и других. Самыми рьяными сторонниками китайской революции были глава группы советских политических советников в Китае Михаил Бородин, Грузенберг, и полпред в Китае Лев Карахан, Караханян, которые зачастую действовали по собственному усмотрению, не очень-то советуясь с Москвой. Бородин взял курс на вооруженное восстание в Китае, провозглашение революционного правительства и создание китайской Красной Армии. Даже наши военные советники, не страдающие недостатком коммунистического радикализма, приняли этот план в штыки. А Блюхер прямо заявил, что эти директивы преступны. Однако на сторону Бородина стал Сталин, и план был принят к исполнению. Естественно, в отношении двух стран такая политика ничего хорошего привнести не могла. В 1927 году отношения между Китаем и СССР резко обострились. Чан Кайши узнал о планах Бородина и компании и тут же начал наступление на Шанхай, потопив начавшееся восстание в крови. В результате план Бородина реализовался с точностью да наоборот. Чан Кайши пришел к власти в стране, а советские военные и политические советники вынуждены были покинуть Китай. Начался жесточайший террор. Работавший в начале 30-х годов в Китае советский разведчик и военный советник Отто Браун писал: поддерживаемые международной полицией ищейки Чан Кайши каждый день устраивали облавы на крупных текстильных предприятиях, а ночью в китайских кварталах. Они охотились за коммунистами. У тех, кого схватывали, был один выбор – предательство или смерть. В то время в Китае тысячи лучших партийных работников были обезглавлены, расстреляны или задушены. Уничтожались не только они, но и их семьи. Эти акции истребления начались в 1927 году, сразу же после поражения национальной революции и разгрома восстаний в Шанхае, Ухане, Кантоне и других городах, и проводились систематически с неослабевающей силой. Автор цитируемой книги приехал в Китай в 1932 году. Примечание автора. В них наряду с полицией участвовали и гангстерские банды, давно сотрудничающие с Гоминданом, и синие рубашечники, члены фашистской организации, незадолго до этого созданной Чан Кайши. Они загнали коммунистов в глубочайшее подполье. В апреле того же 1927 года китайская полиция в нарушение всех международных норм произвела обыск в советском консульстве в Пекине. В ходе обыска было найдено огромное количество документов, в том числе и не имеющих ни малейшего отношения к дипломатии. Там были шифры, списки агентуры, документы о поставках оружия КПК, инструкции китайским коммунистам по оказанию помощи в разведработе. Нашли и директивы из Москвы, в которых говорилось, что не следует избегать никаких мер, в том числе грабежа и массовых убийств, с тем, чтобы спровоцировать конфликты между Китаем и западными странами. После этого налета оперативную работу военной разведки в Китае пришлось практически начинать заново. Работе в Китае советская военная разведка придавала очень большое значение. Еще в 1922 году разведупор штаба РККА направил туда в качестве военного атташе очень серьезного человека – комкора А.И. Геккера, крупного советского военачальника, руководившего до этого военной академией РККА. Он проработал в Китае 6 лет. Сначала как военный атташе, а потом как один из руководящих сотрудников КВЖД. В 1924 году вместе с миссией Блюхера в Китай прибыли другие военные разведчики, причем их ряды все время пополнялись. В 1926 году там появились, например, такие известные в мире разведки люди, как Христофор Солнынь, Иван Винаров, Иосиф Зильберт, Владимир Горев и другие. Формально их основной задачей была помощь китайской национально-революционной армии в организации разведки и контрразведки, но они вели и самостоятельную работу. Это был не первый десант разведупра в Китай. Незадолго до того, весной 1925 года, в страну прибыло несколько десятков кадровых сотрудников советской военной разведки. Был создан Пекинский разведцентр, который руководил работой всех местных резидентур. В 1927 году, как уже говорилось, все пришлось начинать заново в условиях строжайшей конспирации. Если в либеральной Европе разведчикам грозило в худшем случае тюремное заключение, то в Китае нравы были простые. Провал означал пытки и смерть. Теперь центром деятельности советской разведки стал Шанхай. Это был крупный промышленный город, где находилось четверть предприятий тяжелой и 4/5 легкой промышленности, крупные банки и морской порт. В Шанхае существовала легальная резидентура под руководством Алексеева, но основную работу вели нелегалы. В конце 1927 года в Шанхае начала действовать нелегальная резидентура Солныня. Его помощником был Винаров, а курьером его жена Галина Лебедева, шифровальщица советского посольства в Пекине. Для прикрытия они организовали крупную экспортно-импортную торговую фирму со множеством филиалов в различных городах, которая попутно с торговлей и разведкой занималась и доставкой оружия китайским коммунистам. К началу 1929 года резидентура включила в сферу своей деятельности и Харбин. Там прикрытием была консервная фабрика. Кстати, именно эта группа в 1928 году ликвидировала генерала Джан Цзолиня, фактического главу пекинского правительства. После 1927 года позиция этого генерала стала резко антисоветской и прояпонской. Из-за постоянных провокаций против советских служащих под угрозой находилась и работа КВЖД. Поэтому генерала решили убить, причем так, чтобы подозрения пали на японских военных. Для этого к Солныню был направлен из Москвы специалист Эйтингтон. Тот самый человек, который позднее организовал убийство Троцкого. Операция была проведена превосходно. Джан Цзолинь погиб во время поездки по железной дороге при взрыве своего спецвагона. Кстати, Солнынь и Винаров, отозванные в Москву весной 1929 года, внесли весомый вклад в победу СССР в конфликте на КВЖД. Немалую роль тогда сыграли специальные диверсионные группы, которые сумели нарушить переброску китайских войск и боеприпасов в район боевых действий. Руководил этими группами специально прибывший из Москвы Солнынь. В начале 1930-х годов Шанхай по-прежнему оставался основным местом действия советской разведки в Китае. Самой известной из действовавших там в то время групп была резидентура легендарного советского разведчика Рихарда Зорге «Ранзай». Разведка в стиле казино. Рихард Зорге, сын немца и русской, родился в 1895 году в России. Образование получил в Берлине. Во время Первой мировой войны воевал, был трижды ранен. В 1917 году, еще будучи солдатом, стал членом независимой социал-демократической партии Германии. В 1919 году вступил в немецкую компартию. В 1925 году стал членом ВКПБ. Он считал, что коммунизм – единственный путь предотвращения новой войны. В 1921 году Зорге женился на Кристине. В 1924 году увез жену в Москву, где она работала в библиотеке Института марксизма-ленинизма. Но молодой немке не понравилось в России. Она вернулась в Германию. В 1932 году Кристина получила развод и вышла замуж за американца. В том же 1932 году, во время кратковременного пребывания в СССР, Рихард женился на Екатерине Максимовой. Их брак был зарегистрирован 8 августа 1933 года, когда Зорге был уже в Японии. Он был на редкость хорош собой, высокий, слегка прихрамывающий, сказывалось полученное на фронте ранение. С красивым породистым лицом он производил сильное впечатление на всех, с кем общался. К нему тянулись и женщины, и мужчины, вспоминала первая жена Зорге, Кристина Герлах. У него был глубокий, пронизывающий взгляд, привлекающий к себе и от которого нигде, казалось, нельзя скрыться. Если женщина попадала в обозримое им поле, она была уже в его плену. В плену легком, туманном, обаятельном. Многие вспоминают, что это был жизнерадостный человек, полный энергии и оптимизма, остроумный, иногда ироничный. Только очень внимательные люди умели рассмотреть за этим жизнелюбием меланхолию, которая временами омрачала лицо разведчика. Зорге великолепно, с азартом играл самые разнообразные роли, которых от него требовала работа. В жизни он никогда не был аскетом. Любил выпивку, женщин, поездки на мотоцикле с недозволенной скоростью. Но работа была важнее всего. Позднее, уже в Токио, как-то раз он, управляя мотоциклом в нетрезвом состоянии, врезался в стену. Авария не была для него чем-то из ряда вон выходящим, но у Зорге были с собой секретные документы. Он вызвал в больницу помощника и не позволял себе потерять сознание до тех пор, пока не передал ему все, что при нем было. Сейчас никто уже не спорит с тем, что этот лихач и красавец-сердцеед был одним из лучших резидентов за всю историю советской разведки. Зорге начал сотрудничать с разведкой в 1925 году. Сначала это была разведывательная секция Коминтерна, в которой начинали многие деятели эпохи великих нелегалов. После недолгих командировок в Великобританию и Скандинавию он был переведен в военную разведку и направлен в Шанхай помощником нелегального резидента разведупра Александра Улановского. В 1930 году Улановский был раскрыт, ему пришлось покинуть Китай, и вместо него резидентом стал Зорге. Звездный час его наступит позднее, в Японии. Но и в Шанхае он сделал немало. В Китае Зорге много общался с немецкими офицерами, участвовал в их попойках и заодно выуживал ценную информацию. По выражению Герхарда Эйслера, представителя Коминтерна в Китае, это была жизнь в стиле казино, впрочем, вполне соответствующая наклонностям этого человека. Отчаянно смелый водитель, он сумел стать членом китайского автомобильного клуба, президентом которого был Чан Кайши. Участие в этом элитарном клубе давало возможность, запросто общаясь за рюмкой, в которой был отнюдь не лимонад, добывать ценнейшую информацию. хотя Зорге и тут не обходился без авантюрных мероприятий. Чан Кайши, как автомобилист, был большим хвостуном, вспоминает тот же Герхард Эйслер, что тут же вызвало у Рихарда желание проучить хвастливого генералиссимуса. Перед одним ралли он начинил свечи зажигания в машине Чан Кайши обычным графитом, так что искра отклонилась и не произошло контакта. Привыкший к победам президент клуба ни разу не вышел на старт, пока не нашел неполадку. Таким же именно способом Зорги однажды вывел из строя машину курьера, который был на пути к Чан Кайши. Курьер прибыл с большим опозданием, и объединение китайских патриотов, которое сражалось против наемников Чан Кайши, заняло ряд городов, прежде чем противник вследствие опоздания курьера смог принять свои меры. В Шанхай в группу Зорги входил Карл Рим, который был его заместителем, Григорий Стронский, фотограф, радисты Йозеф Вайнгартен и Макс Клаузен. Карл Мартынович Рим родился в 1891 году в Эстонии. Сын батрака, он сумел закончить гимназию в Дерпте, работал сельским учителем. В 1918 году стал членом местного совета крестьянских депутатов, тогда же вступил в РКПБ. Организовал первый в Эстонии отряд Красной гвардии. После оккупации Прибалтики Германии уехал в Россию. В Красной армии был командиром пулеметной роты. Воевал в Екатеринбурге, Архангельске, под Нарвой. В 1924 году Рим окончил военную академию РКК. Участвовал в коммунистическом восстании в Эстонии в декабре 1924 года. Был начальником штаба. Затем он начальник командных курсов РККА, начальник штаба дивизии. С 1930 года заместитель и военный советник Зорге в Шанхае. Работал там под именем ветеринара Зелмана Клааса. Его жена Любовь Ивановна, Луиза Клаас, родилась в 1904 году. Дочь грузчика, гимназисткой, вступила в нелегальную революционную организацию. До революции работала гувернанткой, затем закончила курсы медсестер и работала в Московском институте матери и ребенка. В Китае была шифровальщицей. Йозеф Вайнгартен, выходец из Баварии, член Компартии Германии. Служил радистом на немецко-военном морском флоте. Потом женился на русской эмигрантке, жил в Шанхае на территории французской концессии. Макс Готфрид Фридрих Клаузен родился в 1899 году в Германии. Отец его держал лавку, а также был мастером по ремонту велосипедов. Мальчик с детства увлекался радиотехникой, став постарше, освоил профессии кузнеца и слесаря. В 1917 году был призван в германскую армию. Окончил курсы радистов и служил в корпусе связи на Западном фронте. Демобилизовавшись в 1919 году, снова стал работать кузнецом. В 1921 году Клаузен уезжает в Гамбург. Там он работает портовым рабочим, затем механиком на торговых судах. В 1922 году вступил в Союз германских моряков. В том же году участвовал в забастовке, за что получил 3 месяца тюрьмы. В 1927 году побывал в СССР, после чего стал коммунистом. В 1928 году снова отправился в СССР, прошел обучение в разведшколе и в марте 1929 года был командирован в Китай. Немало, особенно в начале, помогала Зорге в его работе американская журналистка Агнес Смедли. Точная дата рождения Агнес Смедли неизвестна. Она родилась в 90-х годах 19 века в бедной крестьянской семье в штате Миссури. Отец ее, по происхождению индеец, был разнорабочим, мать – прачкой. Агнес почти не имела возможности ходить в школу, ей с детства приходилось работать. Она была судомойкой, официанткой, подъемщицей на табачных плантациях, продавщицей газет. Но работая, она использовала любую возможность, чтобы учиться. Ее журналистская карьера началась в редакции одной из газет, где она работала машинисткой и распространителем подписки. Вскоре она опубликовала свои первые статьи. Благодаря поддержке родственников она все-таки смогла получить образование. Сначала она училась в педагогическом училище штата Аризона, затем на вечернем отделении Нью-Йоркского университета. и, наконец, в педагогическом институте. Некоторое время она работала учительницей в деревенской школе в штате Нью-Мексико. Живя в Сан-Франциско, она вышла замуж за инженера Эрнста Брэндена, с которым вскоре разошлась. Во время Первой мировой войны она работала машинисткой в редакции нью-йоркского журнала «График». Затем была репортером ведущей нью-йоркской социалистической газеты «Колб» и вела профсоюзную работу во Всемирной ассоциации промышленных рабочих. Примерно в это же время она познакомилась с индийцем Чаттопадьяя и установила контакт с индийскими иммигрантами в США. Это было ее первое соприкосновение с Азией. После войны Агнес переселилась в Берлин, где в то время было около 5000 иммигрантов из колониальных стран. Она стала подругой Вириндраната Чаттопадьяя. В июне 1921 года они вместе поехали в Москву на третий конгресс Коминтерна. Это была ее первая поездка в Советский Союз. Постепенно, по своим убеждениям, Агнес становилась все левее и левее, пока ее убеждения не стали коммунистическими. Она занималась в основном проблемами азиатских стран. В 1928 году вышла в свет ее первая книга «Индия и будущая война». В том же году она приняла предложение поехать на Дальний Восток в качестве специального корреспондента «Frankfurter Zeitung und Handelsblatt» и нескольких итальянских газет. Позднее она работала еще и на «Манчестер Гардиан». В Китай она отправилась через СССР, где приняла участие в работе 6-го конгресса Коминтерна. После нескольких месяцев, проведенных в Харбине, Тяньцзине, Пекине и Нанкине, Агнес Смедли в мае 1929 года поселилась в Шанхае. Сначала она жила на территории французской концессии, а затем, в сентябре 1929 года, переселилась в европейскую часть международного сеттельмента. Едва прибыв в Шанхай, она тут же стала агентом пристального внимания агентов разведок разных стран. Она сама описывала во Frankfurt Zeitung то, о чем ей поведали коллеги в первый же день ее пребывания в Шанхае. Они сами рассказывали мне, что японцы располагают в Китае самой лучшей агентурной сетью, и у них можно узнать много нового. Разумеется, речь при этом идет о северных районах, говорили они. На юге особенно сильна британская разведка. Можете быть уверены, что ей точно известно, когда вы прибыли в Китай, и все остальное о вас тоже, вплоть до того, как часто вы меняете нижнее белье. Неутомимая журналистка развела в Китае бурную деятельность. Ею сразу же заинтересовалась полиция, поскольку она имела не то два, не то три паспорта, один британский и не то один, не то два американских. В разное время она активно участвовала в работе таких политических организаций, как «Друзья Советского Союза», «Всекитайская Федерация Труда», «Китайская Лига Защиты Прав Человека», «Комитет Защиты Супругов Ноулинс». Она много ездила по стране, знакомилась с огромным количеством людей, активно занималась журналистикой. Так, только для Frankfurter Zeitung с 1929 по 1932 годы она написала более 60 статей. Ее связи были огромны и обширны. Она была в дружеских отношениях с Сун Цин Линь, вдовой Су Тья Цена, сестра которой была замужем за самим Чан Кайши, а министр финансов Китая был ее родным братом. По этим каналам она получала множество информации о политическом и экономическом положении Китая. Скрупулезно и тщательно она собирала и заносила в картотеку данные на высокопоставленных китайских генералов. Вскоре в ее картотеке имелись сведения о 218 генералах, как официально произведенных, так и самозванных. Рихард Зорге слышал об Агнес Смедли еще в Европе. Читал все ее репортажи из Китая. Приехав в страну, он познакомился с Агнес лично и вскоре подружился с ней. Журналистка вводила своего нового друга везде, куда была вхожа сама. Так, например, именно благодаря контактам с ней советский разведчик стал членом китайского автомобильного клуба. Агнес же познакомила его и с Сун Цин Лин. Естественно, он имел доступ и ко всей информации, которой располагала журналистка. Через Агнес он также свел знакомство со своим лучшим агентом, внесшим огромный вклад в советскую разведработу на Востоке. Японец Ходзуми Одзаки, сын журналиста, принадлежал к древнему самурайскому роду. Он вырос на Тайване, где его отец работал редактором газеты «Тайван Ницинци Сумбун». Учился в лучших школах, изучил английский язык, затем поступил в Токийский университет. Вскоре он обратился к марксизму. В Японии Одзаки поступил в штат газеты «Асахи Симбун» и в 1927 году в качестве корреспондента газеты отправился освещать восстание в Китае. Там он задержался на несколько лет. В конце 1930 года в книжной лавке Коминтерна в Шанхае Агнес Смедли познакомила его с Зорги. Они подружились, но в то время Одзаки еще не был агентом советской разведки. И это произошло позже, в Японии, когда Зорги сказал другу, что тот может помочь бороться с фашизмом, если будет поставлять сведения Коминтерну. Итак, в 1930 году в Шанхае работала сильная группа, которая регулярно поставляла в Москву сведения о политическом и экономическом положении в Китае, военную информацию, материалы о производстве оружия. Наши нелегалы и напрямую помогали китайским товарищам, как в нелегальной работе, так и в организации военных операций. Было много и других дел. Новый резидент. В 1933 году Рихарда Зорги в Шанхае сменил Яков Бронин, Лихтеншталь. Сын раввина Яков Григорьевич Лихтеншталь родился под Ригой в 1900 году. В 1918 сдал экстерном курс гимназии в городе Кременчуге. До 15 лет он был правоверным иудеем, а в 1920 году уже вступил в РКПБ и стал не менее страстным пропагандистом коммунизма. Работал журналистом, редактором газеты. В 1922 году пошел на службу в РККА. Был политработником, редактировал армейский журнал. Затем начальник бюро печати ПУР РККА. С октября 1928 по октябрь 1930 года слушатель института красной профессуры. Затем поступил в распоряжение разведупра. В 1930-33 годах работал в Германии, потом отправился в Шанхай. В апреле 1934 года к нему прибыла радистка, молодая француженка Рене Марсо, которая должна была сменить прежнего радиста Вилли. Тот начал пить. Мы еще встретимся с Рене Марсо, которая, кстати, вскоре стала Элли Брониной. Ее работа в Китае началась с курьеза. Элли надо было найти квартиру достаточного размера для того, чтобы натянуть 15-метровую антенну. Наконец это удалось. Она собрала рацию, вышла в эфир и обнаружила, что где-то рядом действует мощная радиостанция. Яков навел справки. Оказалось, что этажом ниже работала рация Коминтерна. Так что коллеге из сопредельного ведомства пришлось искать себе другую квартиру. Да, оказывается, Шанхай не так уж велик. Познакомилась Элли из Зорги. Ей пришлось съездить к нему на консультацию в Токио. Причем неопытный разведчик консультировал молоденькую радистку, а наоборот. У него был высококлассный радист, но рация почему-то не работала. Так что Элле пришлось ехать в Токио разбираться. Впрочем, знание теории работы передатчика от нее не потребовалось. Она включила рацию и оказалось, что все в порядке. Все работает. Дело было не в рации, а в радисте. Он просто боялся выходить в эфир, так как в Токио действовали пеленгаторы. Радиста отправили в Союз. Элли вернулась в Шанхай. А вскоре пришла беда. Однажды Яков, который к тому времени уже был ее мужем, принес домой пачку секретных документов и запер в сейф. Обычно он никогда не хранил дома подобные вещи, а тут почему-то сделал исключение. Вечером они пошли в гости провожать товарища, уезжавшего в Москву. Расходились, как и полагалось, по правилам конспирации, поодиночке. Элли пришла домой одна. Стала ждать мужа. Но в этот вечер он не пришел. И вообще он больше не вернулся домой. Вскоре она узнала, что Яков арестован. При нем не было его собственных документов, зато нашли несколько фальшивых паспортов. «Что же делать?» – мучительно думала Элли. «Если установят его личность и адрес, придут с обыском, найдут и эти документы. Если это случится...» Она не обольщалась по поводу приговора. В Китае в условиях военного времени это означало смертную казнь. Яков Бронин утверждал, что он француз, только что приехал в Шанхай. Паспорта ему подложили. Его били в тюрьме, но он стоял на своем. Полиция опубликовала в газетах фотографию арестованного мистера Икс, как прозвали Бронина те же газетчики. Но китайцы предпочитали держаться от своей полиции подальше, и никто его не опознал. Естественно, вся агентурная сеть была тут же оповещена и законсервирована. Но что делать с содержанием сейфа? Элли сообщила в центр, что на квартире остались секретные документы и попросила разрешения забрать их. Центр ответил запретом. Но у отважной молодой женщины было свое мнение о том, что нужно делать. Она все-таки пошла домой. Ключей от сейфа у нее не было, но на помощь пришел их бойслуга. Его приятель открыл сейф без малейшего труда. Всю ночь она жгла в камине компрометирующие документы. Вскоре состоялся суд. Несмотря на то, что личность Бронина так и не была установлена, а обвинения были сомнительные, его приговорили к 15 годам тюрьмы и отправили в Ханькоу, тюрьма которого славилась особо тяжелыми условиями. Правда, просидел он всего 2 года. В 1937 году его обменяли на старшего сына Чан Кайши. Элли после суда вернулась в Союз. Как она вспоминает, на корабле она увидела почти всех своих знакомых, работавших в Китае, включая и того товарища из Коминтерна, которого они так невежливо вытеснили с насиженного места. Коминтерн в Китае. О Коминтерне сейчас говорят и пишут мало. Между тем, это была очень интересная структура, оказавшая немалое влияние на ход событий в мире. По сути, это была хорошо законспирированная организация, занимавшаяся координацией деятельности компартий и беззастенчиво экспортировавшая революцию. Так сказать, устройство по раздуванию мирового пожара. Кроме того, несмотря на категорическое запрещение сотрудничества советской разведки с коммунистическими партиями, на практике оно выполнялось только на низовом уровне. С руководящим аппаратом, как компартий, так и Коминтерна, разведка поддерживала связи, и они всегда были готовы помочь. Наконец, Коминтерн поставлял разведки и превосходные кадры. В качестве примера можно привести того же Рихарда Зорги и саму героиню нашей книги Урсулу Кучински. До 1927 года отдел международных связей Коминтерна, отвечавший за снабжение, связь и разведку, использовал для работы в Китае помощь советских дипломатических миссий. Однако налет полиции на советское посольство показал, что в Китае это прикрытие ненадежно, и ОМС стал работать сам по себе. Появились новые методы работы, больше соответствующие нелегальной деятельности, новые люди. В 1929 году шанхайское отделение возглавлял Абрамович, его жена Эльвира отвечала за связь и финансы. Хиллари Нуленс был, что называется, человеком за все. Занимался организацией встреч, разъезжал по делам ОМС, переводил, был техническим секретарем Дальневосточного бюро Коминтерна. В июле 1929 года Нуленс покинул Шанхай после ареста одного японского коммуниста, с которым он был тесно связан. Но в марте 1930 года вернулся и возглавил деятельность ОМС в Шанхае. В июле к нему приехала жена с 2-летним сыном. Обязанности Нуленса состояли в первую очередь в поддержании связей между исполкомом Коминтерна, Дальневосточным бюро, Компартией Китая, компартиями других стран Дальнего Востока. Он связывал всех со всеми, обеспечивал обмен письмами, материалами, посылками, занимался распределением денег, снимал дома и квартиры, обеспечивал адреса для прикрытия, абонентские ящики и тому подобное. В общем, все связанное с квартирами, финансированием, связью. Если бы Нуленс был арестован и заговорил, деятельность Коминтерна в Китае была бы уничтожена. Кроме ОМС существовало еще Дальневосточное бюро Коминтерна, которое осенью 1928 года было реорганизовано. Оно состояло из немца Герхарда Эйслера, также известного как Роберт, которого мы еще не раз встретим на страницах этой книги. Примечание автора. Рыльского, также известного как Остен, польского коммуниста, Оба – политические представители исполкома Коминтерна. Представителя коммунистического интернационала молодежи Месси, также известного как Бернс, и представителя профинтерна Харди, также известного как Джордж, с его женой. Кроме вышеперечисленных, американец Джим Дольсон, также известный как Билли, был представителем МОПР. Это также известно как «просто бесподобно». Примечание автора. Весной 1930 года исполком Коминтерна решил усилить деятельность Дальневосточного бюро в Шанхае. Вместо Месси, который покинул Шанхай в конце 1929 года, новым представителем Кима в Шанхае был назначен Беспалов, также известный как Вилли. Летом 1930 года был также отозван Харди, и на его место Москва вначале прислала человека, чье подлинное имя неизвестно. Его кодовое имя в профинтерне – Леон, а в Шанхае его звали Джеки. А затем американца Стюарта, также известный как Кеннеди, который прибыл в Шанхай вместе со своей женой Элис, также известный как Дейзи. Рыльский вернулся в Шанхай после того, как побывал в Москве для доклада, вместе со своей женой, носившей фамилию Волынская, также известная как Роза, по всей вероятности в октябре. Волынская стала техническим секретарем Дальневосточного бюро. В Шанхай были также направлены три военных советника. Этой группой руководил латвиец, которого называли Том. Вторым был некий Малышев, также известный как Клайнс. Третий вскоре снова покинул Шанхай. Политический глава всего бюро Павел Миф, также известный как Вильгельм, был направлен в Шанхай осенью 1930 года вместе со своей женой. Эйслер покинул Шанхай в январе 1931 года. Дальневосточное бюро Коминтерна таким образом включало в себя Шанхайское бюро Тихоокеанского секретариата профсоюзов, само по себе являющееся частью профинтерна, представителя Кима, а также военную секцию. Представитель МОПР, как представляется, не принадлежал Дальневосточному бюро. О Герхарде Эйслере, которого мы еще не раз встретим на страницах этой книги, надо поговорить особо. Родился он в 1897 году в Австрии, выходец из интеллигентной семьи, брат известной троцкистки Рут Фишер, член Компартии Австрии с 1918 года. Был редактором журнала «Коммунисмус». В 1921 году переехал в Германию, в 1923 вступил в КПГ, где принадлежал к левой оппозиции, а в 1924-25 годах был сторонником группы Центра. С 1927 года кандидат в члены Политбюро КПГ. В 1928 году был противником ультралевого курса, одним из ведущих примиренцев с правым крылом партии. В связи с этим был отстранен от работы в КПГ в 1929-31 году эмиссар Коминтерна в Китае. В 1931 году над Дальневосточным бюро нависла опасность. Один за другим были арестованы директор по внутренним связям ЦК Компартии Китая и руководитель секретной службы Компартии, причем последний, будучи арестованным, перешел на сторону Гоминдана. Большая часть аппарата бюро после этих провалов отправилась в Москву. В Шанхае остались Рыльский, Стюарт и Нуленс, который не мог передать свою работу никому другому. Дело Нуленс-Ругов. 1 июня 1931 года в Сингапуре был арестован курьер Коминтерна Жозеф Дюкруа. При нем обнаружили листок бумаги с адресом, с помощью которого шанхайская полиция довольно быстро вышла на Хиллари Нуленса. Его сначала взяли под наблюдение, а 15 июня вместе с женой арестовали. При обыске в одной из его квартир нашли много документов шанхайского отделения Тихоокеанского секретариата профсоюзов и Дальневосточного бюро Коминтерна. Нуленс свято следовал правилу: говори, что хочешь, но не признавайся, что ты работаешь на СССР. Сначала он называл себя бельгийцем, утверждая, что он и его жена должны быть переданы под юрисдикцию Бельгии, которая пользовалась в Китае правом экстерриториальности. Министерство иностранных дел Бельгии отказывалось подтвердить их подданство, и дело было все-таки передано китайскому суду по международным поселениям. Тогда Нуленс объявил себя швейцарцем по фамилии Бере, но Швейцария его также не признала за своего. Китайский суд – это было очень плохо. В Китае с коммунистами не церемонились, но ничего сделать было нельзя. Почти с самого начала в дело вступила международная общественность. В августе французские профсоюзы начали громкую кампанию в защиту ни в чем не повинного секретаря профсоюза. Кампанию поддержал печатный орган Коминтерна «Инпрекор». Руководил ею известный немецкий пропагандист-коммунист Вилли Мюнценберг. В ответ китайская печать опубликовала некоторые из захваченных документов. Но кампания протеста все ширилась, распространяясь по всему миру. Осенью 1931 года имя заключенных опять изменилось. Начиная с сентября 1931 года, в письмах протеста все чаще звучит фамилия Руг. Что любопытно, эти письма опередили в изменении легенды самого арестованного. Нуленс стал называть себя швейцарским гражданином Полем Ругом только в ноябре, после того, как получил в тюрьме по этому поводу инструкции из Москвы. По некоторым данным, эти инструкции ему переправила вдова Сунья Цена. Кампании в защиту Нуленс Ругов, развернутые по всему миру, примкнули такие известные люди, как Альберт Эйнштейн, Клара Цеткин, Анри Барбюс, Теодор Драйзер, Максим Горький. Супругам грозила смертная казнь, однако в такой обстановке никто не хотел брать на себя ответственность за этот приговор. 17 декабря 1931 года Военный совет Китая решил, что дело должно решаться не военным судом, а гражданскими властями. В начале 1932 года дело должно было быть рассмотрено судом первой инстанции. Но нападение японцев на Шанхай заставило перенести суд в Нанин, где расследование было начато заново. Обвинения были чрезвычайно серьезными – руководство подрывной деятельностью, финансирование коммунистов и тому подобное. Супруги объявили голодовку, требуя, чтобы их судил суд особых областей, и защищали европейские адвокаты. Пока они были в больнице, Компартия Китая предложила обменять их на захваченных миссионеров. Однако миссионеры китайские власти интересовали мало, и предложение осталось без ответа. В конце концов, нуленцы предстали перед судом в Нанине. Западных адвокатов им не предоставили. Однако Москва не бросила коминтерновцев на произвол судьбы и приняла свои меры. Незадолго до суда из Харбина в Шанхай были отправлены два курьера, каждый из которых имел при себе по 20 тысяч долларов США. Этими людьми были Отто Браун, мы еще встретимся с ним, и Герман Зиблер. Они встретились с Зорге и передали ему деньги, которые тот должен был использовать, чтобы спасти арестованных от смертной казни, а если возможно, то и купить им свободу. Трудно сказать, как повлияли эти деньги на приговор. Достоверной информации, как нетрудно догадаться, нет. Наши разведчики утверждают, что подсудимым с помощью этих денег удалось купить жизнь. Западные исследователи сомневаются в этом. Впрочем, коррупция в Поднебесной всегда процветала, а в то время ее масштабы были просто умопомрачительны. Факты таковы. Несмотря на тяжесть обвинений, казнены подсудимые не были. 19 августа Нуленс был приговорен к смерти, но поскольку в июне в Китае была объявлена амнистия, приговор заменили на пожизненное заключение ему и его жене. Кем же на самом деле были эти люди, ради спасения которых был поднят такой шум на весь мир, а Москва не жалела больших денег? Нелегальную работу Хиллари Нуленс начал еще в 1918 году на охваченной гражданской войной Украине. Яков Матвеевич Рудник родился в 1894 году под Киевом в бедной еврейской семье. Окончил коммерческое училище, затем учился в Петербургском политехническом институте, откуда был призван в армию. Окончил военное училище, получил звание прапорщика, участвовал в февральской революции, а в марте 1917 года вступил в партию большевиков. Участвовал в штурме Зимнего, подавлении восстания юнкеров, мятежа Керенского-Красного, организатор Красной гвардии Финляндии. С 1918 года начал работать в ВЧК в Петрограде, затем в политотделе высшей военной инспекции. Летом 1918 года руководил нелегальной доставкой оружия в Киев. В конце 1918-го, начале 1919 года учился в Академии Генерального штаба. Затем работал на нелегальной работе на Украине в Крыму. В марте 1919 года, спасаясь от ареста, вместе с демобилизованными французскими солдатами отправился во Францию. Там успел активно поучаствовать в коммунистическом и забастовочном движении, вызвав резкое неудовольствие властей. В сентябре 1920 года вернулся в Россию. Был политработником на Южном фронте. Затем работал в аппарате Коминтерна. В феврале 1921 года направлен резидентом советской разведки во Францию, где арестован и осужден на 2 года тюрьмы. С 1925 года сотрудник ОМС Коминтерна сначала в Австрии, потом в Китае. В китайской тюрьме он и его жена пробыли до августа 1937 года, когда были выпущены для того, чтобы найти залог. После этого они бежали в Шанхай и в июле 1939 года вернулись в Москву. Репрессии обошли их стороной. Известно, что Яков Рудник после возвращения работал в Институте Востоковедения. С 1941 по 1943 год был в армии, затем работал в Красном Кресте, потом в Институте международных отношений. Умер Яков Рудник в 1963 году. Его жена Татьяна Николаевна Моисеенко Великая родилась в 1891 году в Санкт-Петербурге в дворянской семье. В 1917 году она закончила бестужевские курсы по специальности математика и теоретическая механика и стала учителем математики в школе. Затем работала в Комитете по культуре Петроградской думы, в Наркомате образования, в Институте Красной армии. Весной 1921 года произошел ее первый контакт с ОМС. Она была назначена в Севастопольское отделение. Через год Татьяна Моисеенко вернулась в Петроград, работала на экономическом факультете университета, даже стала депутатом Петросовета. Изучала грузинские и турецкие языки, и, как выяснилось, не зря. В конце 1923 года ее направляют учителем в Турцию. На самом деле это была крыша для работы в иностранном отделе ОГПУ. В мае 1925 года она возвращается в Москву, а уже в ноябре вновь направляется за границу, на сей раз на работу в советское посольство в Вену. Там она знакомится с Рудником. Однако в 1926 году ее направляют в Рим, откуда она вернулась в Москву только в 1928 году. В 1929 году Татьяна вместе с мужем выехали на работу в Китай. Ее, как и ее мужа, репрессии не коснулись. Вернувшись в СССР, она работала в школе кадров исполкома Коминтерна, где преподавала немецкий и русский языки. Чем она дальше занималась, неизвестно. Умерла она в 1964 году. Арест Нуленцев был тяжелым ударом для представительств Коминтерна в Шанхае. Но прибывали новые люди. В 1932 году туда был направлен немецкий коммунист Артур Эверт. Осенью того же года прибыл Отто Браун для того, чтобы войти в число сотрудников военной секции. В сентябре 1933 года он отправился в Центральный совет в Янцзы. В начале 1933 года для того, чтобы возглавить военную секцию, в Китай прибыл Манфред Штерн. Работа продолжалась. Люди-легенды. Отто Браун, Артур Эверт, Сабина Эверт, Ольга Бенарио. Эта история не имеет прямого касательства к работе советской разведки в Китае, но в ней замешаны люди, с тремя из которых сталкивается и работает наша героиня. А о четвертой она позднее, когда станет писательницей, напишет одну из своих первых книг. Итак, Отто Браун. Родился он в сентябре 1900 года в семье торговца, четвертым из 5 детей. Вскоре после рождения сына, в 1902 году, отец его умер. Мать переехала в Мюнхен и стала работать учительницей. Семья жила в бедности. Отто посещал народную школу, созданную городом на частные пожертвования для нуждающихся детей. Затем с 13 лет он учился в Королевском баварском училище для подготовки учителей. В июне 1918 года его призывают на военную службу, но уже в ноябре демобилизуют. В 1919 году он сдает экзамены и получает место учителя. Однако к работе так и не приступает, ему не до учеников. В декабре Отто Браун одним из первых вступает в Союз свободной социалистической молодежи, а уже в 1919 году становится коммунистом. Дальнейшая его жизнь профессионально связана с партийной работой. Он участвует в боях за Баварскую Советскую Республику в 1919 году. В мартовском путче 1921 года в Средней Германии. С 1921 года на руководящей работе в нелегальном военном аппарате КПГ, в то же время являясь сотрудником советской разведки. Впервые он был арестован в 1921 году после участия в налете на квартиру русского полковника Фрейберга, представителя генерала Семенова, откуда они с товарищем вынесли два чемодана политических документов. Поскольку деньги и ценные вещи остались нетронутыми, а арестованный так и не признался, на кого он работает, его приговорили к 7 месяцам тюрьмы. Отбывать наказание Браун не явился. Был отдан приказ об его аресте, и он перешел на нелегальное положение. С этого времени и до ареста в 1926 году он был одним из руководителей разведывательного аппарата КПГ. В 1926 году его арестовали. Теперь обвинения были куда более серьезными, чем в первый раз. Отто Браун обвинялся в государственной измене и других преступлениях. В 1921 году Отто женился. Правда, уже в 1923 он разошелся с женой. Вскоре его подругой стала Ольга Бенарио. Дочь мюнхенского адвоката, родилась в 1908 году, с Отто познакомилась в 1924. После ареста Ольга ходила к нему в тюрьму на свидание. 11 апреля 1928 года в 9 часов утра она пришла на очередное свидание, которое, как обычно, происходило в комнате судебного следователя. Вслед за ней в комнату ворвались еще 6 человек, вооруженных пистолетами, нейтрализовали охрану и служащих, после чего все, включая Ольгу и Отто, бежали. Скандал был грандиозный. Сообщения об акции обошли все газеты. За головы Ольги и Отто было обещано вознаграждение в 5000 марок, но разыскиваемые как сквозь землю провалились. На самом деле Ольга к тому времени была уже в Москве. Браун еще находился в Берлине, но скоро и он приехал в СССР. В Москве они поселились в доме, принадлежавшем Киму. Здесь уже почти все слышали о них. Ольга была избрана членом ЦК Ким. Она работала, учила иностранные языки, и у нее совсем не оставалось времени для Отто. Ее друг в семейной жизни оказался совсем не передовым. Он ревновал, возмущался, но все было бесполезно. В 1931 году они расстались. Ольга отправилась по заданию Кима в Париж. По возвращению в Москву она узнала, что избрана членом президиума Коминтерна. Вскоре ее направили на учебу в военно-воздушную академию имени Жуковского. И, пожалуй, она смогла бы стать одной из первых в России женщин-летчиц, но судьба распорядилась иначе. Все же таки она оставалась сотрудницей Коминтерна и была по-прежнему готова выполнить любое задание. Осенью 1934 года Ольгу вызвали в исполком Коминтерна. С ней разговаривал сам секретарь ИККИ Мануильский. Речь шла о работе за границей, причем работе по-настоящему важной. Ей сказали, что один из самых мужественных коммунистов настаивает на возвращении на родину. Коминтер согласился с его решением, но не хочет посылать его одного. Ольге предлагается поехать с ним в Латинскую Америку в качестве напарницы. Ей дали сутки на размышление, и только после того, как она сказала «да», назвали имя этого человека. В 1931 году в СССР приехал легендарный Луис Карлос Престос, бразильский революционер, руководитель восстания в этой стране, проходившего с 1924 по 1928 год. Его имя знали все коминтерновцы, слышали о руководимом им восстании. Спорили, правда ли, что он с боями прошел со своей колонны 25 тысяч километров. Теперь он возвращался на родину, чтобы еще раз попытаться поднять народ на революцию. В Бразилию они отправились под видом молодоженов, португальского коммерсанта Антонио Вилара и его жены Марии. Ольге тогда было 26 лет, Луис на 10 лет старше. В ходе путешествия возникло непредвиденное обстоятельство. Молодоженам во время медового месяца полагалось жить в одной каюте. Роскошная каюта люкс океанского лайнера, молодая красивая женщина. Много ли надо в таких условиях, чтобы фиктивный брак превратился в настоящий? Да, их поженил Коминтер. И именно эту организацию они должны благодарить за то счастье, к сожалению, недолгое, которое им выпало. Престоса в Бразилии ждали и не только товарищи. В первую очередь его ждала секретная служба. Еще не забылось восстание, а кроме того, можно было не сомневаться, что уж коль скоро он появился в стране, то не для того, чтобы дышать воздухом и пить кофе. Его приезд ничего хорошего для властей не означал. Вслед за Престосом разными путями в страну прибыла небольшая группа иностранцев. Все они были коммунистами, профессиональными революционерами. И все отправились в Москву по заданию Коминтерна. Среди них был плотный благодушный американец Гарри Бергер и его жена Маша Линчинская. На самом деле их звали Артур и Элиза Эверт. Друзья называли ее Сабо. Увидев Гарри, Ольга вспомнила Москву. В промежутке между двумя опасными загранкомандировками Эверт вел занятия в коммунистическом университете. Еще до начала Первой мировой войны 20-летний Артур Эверт вместе с Элизой Соборовски, которая потом стала его женой, покинул родную Восточную Пруссию и уехал в США, в Детройт, город, славившийся бурной политической деятельностью и борьбой рабочего класса. В 1917 году они переехали в Торонто, в Канаду. 2 года спустя полиция провела обыск на явочной квартире, которую они содержали. Нашла оружие и марксистскую литературу. Проведя несколько месяцев в тюрьме, Эверты были высланы в Америку. Через несколько лет Артур вернулся в Берлин, вступил в Компартию. С 1923 года он уже был членом секретариата КПГ, а вскоре его пригласили на работу в Коминтерн. В 1928 году он вместе со своим другом Герхардом Эйслером резко выступил против Тельмана, который вел политику раскола между коммунистами и социал-демократами. Эверт был за единые действия с СДПГ. Получив ярлык соглашателя, он был на некоторое время отстранен от активной партийной работы. Через год Эверт отказался от прежних взглядов. Не то чтобы он переменил убеждения, но для него конкретная партийная работа была важнее – отстаивание своего «я». Тем более, что это все равно ничего бы не изменило. Его послали в командировку Монтевидео. Кстати, одной из целей командировки было задание собрать информацию о Престосе. Затем он некоторое время работал в Шанхае. Задание у него было чрезвычайно сложным. Сталин намеревался заключить договор с Чан Кайши, и надо было утрясти этот вопрос с КПК. Этот договор мог серьезно испортить отношения СССР с китайскими коммунистами. В Китае он встретил Ли Тэ. Под этим именем там работал никто иной, как все тот же Отто Браун, который был военным советником ЦК КПК, помогая Мао Цзэдуну и Чжу Дэ в подготовке Великого похода. На съезде партии, который вручил Мао полноту власти, товарищ Ли Тэ представлял Сталина. Под именем профессора Альберта Листа вместе с Ли Бяо Браун руководил военной академией Красной армии Китая. Там же, в Китае, Эверт близко сошелся с англичанином, имя которого неизвестно широкому кругу читателей, но многое скажет человеку, знакомому с историей разведки. Звали его Роджер Холлис. Тот самый Роджер Холлис, который несколько лет спустя станет во главе британской секретной службы МИ-5. Знакомство с Эвертом заставит исследователей гадать, а не был ли Холлис завербован во время своего пребывания в Шанхае? И не был ли он еще одним советским агентом в верхах английской секретной службы, которая пригрела Кима Филби и его товарищей? Впрочем, на этот вопрос ответа до сих пор не существует. Отто Браун остался в Китае, а Эверты в июле 1934 года получили новое задание. Через несколько месяцев они были уже в Бразилии и полным ходом включились в подготовку восстания. Генеральный секретарь бразильской компартии Миранда убедил Москву, что все признаки революционной ситуации в стране имеются. Неугомонный Коминтерн, потерпев поражение в Германии и Китае, сделал ставку на установление власти коммунистов и строительство социализма в этой огромной латиноамериканской стране. Поначалу все вроде бы шло хорошо. Коммунисты имели вес и влияние в созданном в 1935 году движении «Национально-освободительный альянс», объединившем все демократические силы страны. Бразилия, после восстания, в котором участвовал Престос, пережившая еще одну революцию в 1930 году, полным ходом шла к новому взрыву. В альянс, почетным председателем которого избрали Престоса, считалось, что он в эмиграции. Ежедневно вступало до 3000 человек. Оптимисты говорили, что число участников движения уже приближается к миллиону. Компартия разворачивала работу в армии. Однако летом 1935 года Престос несколько поторопился и издал манифест, где призывал к свержению диктатора Варгаса и созданию революционного правительства. Этот документ дал Варгасу долгожданную возможность запретить деятельность альянса. Большая часть членов движения, особенно демократы и либералы, при всей своей оппозиционностью подчинились решению правительства. Так что вскоре альянс уже представлял собой не общенародное движение, а подпольную организацию революционеров-коммунистов, которая, несмотря ни на что, упорно держала курс на вооруженное восстание. Бразильская революция состоялась 27 ноября 1935 года. Продолжалось менее 12 часов и окончилось грандиозным провалом. Всеобщая забастовка, на которую рассчитывали заговорщики, не состоялась. Также не поддержали их армия и флот. Начались аресты. Месяц спустя были арестованы Эверт и Сабо, а в феврале – Престос и Ольга. Если с мужчинами все было ясно, они готовили восстание и были виновны, то что делать с женщинами, никто толком не знал. Формально они преступлений не совершали, по крайней мере, доказательств их подрывной работы не было никаких. Но совершенно ясно было, что жены коммунистических лидеров тоже участвовали, не могли не участвовать в подготовке переворота. Отпускать их было нельзя, а держать в тюрьме незаконно. И тогда их решили выслать из страны. Для Ольги, как и для Сапо, депортация ничего хорошего не означала. Их могли выслать только на родину. Фашистскую Германию. Но для бразильских властей это было решением проблем. История получила огласку. Во всем мире поднялась кампания протеста. Бразильские коммунисты призвали докеров всех европейских портов осматривать приходящие из Бразилии суда. Докеры – народ сплоченный и дисциплинированный. Вняли их призыву. А когда власти попытались запретить досмотр судов, объявили всеобщую забастовку. Ольгу и Сабо это не спасло, но зато были спасены другие нежелательные иностранцы, которых находили в трюмах пароходов и освобождали. Ольгу же, несмотря на то, что она была беременна, выслали в Германию. Та же судьба ожидала и Сабо. Когда об этом стало известно, немецкая антифашистская группа, находившаяся в Париже, подготовила боевую операцию, чтобы освободить Ольгу, как только теплоход прибудет в один из французских портов. Кстати, в подготовке этой операции участвовала немецкая антифашистка Елена Радл. Мы еще встретим ее и ее мужа Шандера на страницах этой книги. Но их переиграли. Теплоход не зашел во Францию, а пошел прямо в Гамбург. Ольга попала в руки гестапо. Ее дочку Аниту, рожденную в тюрьме, ценой больших усилий удалось вырвать из рук нацистов. Позднее она воспитывалась в Мексике у бабушки. А Ольгу отправили в Равенсбрюк, а потом в Бернбург, где она и погибла. В концлагере погибла и Элиза Эверт, Сабо. Их мужья остались в Бразилии и выжили. В 1945 году, после победы над Германией, Бразилия восстановила дипломатические отношения с СССР. Режим в стране явно теплел. Правительство объявило амнистию политзаключенным. И Луис Карлос Престос и Артур Эверт были освобождены. Весть об освобождении Престосу в тюрьму принес лично сотрудник МИДа. Первые вопросы Луиса Карлоса были о судьбе Ольги и Эвертов. Об Ольге мидовец ничего не знал, а судьба Эверта была печальна. В тюрьме он сошел с ума и сразу же после освобождения был помещен в клинику. Через год Артур был отправлен в советскую зону Германии, а в 1959 году умер. Разум к нему так и не вернулся. Что же касается Престоса, то он остался в Рио-де-Жанейро. Он был секретарем бразильской компартии до 1980 года, когда из-за своих сталинских убеждений вышел из состава ЦК БКП. Его дочь Анита тоже жила в Рио, преподавала в университете. Из компартии она вышла вместе с отцом. Военный советник. У Отто Брауна была совсем другая судьба. Его работа в Китае была долгой и успешной. Итак, весной 1932 года он, окончив военную академию имени Фрунзе в Москве и расставшись с Ольгой по заданию исполкома Коминтерна, направляется в Китай в качестве военного советника. Осенью 1932 года он поселился в Шанхае, в американском пансионате, и через несколько дней связался со своим старым знакомым, еще по Германии, Артуром Эвертом, который был в то время представителем Коминтерна при ЦК КПК. Кроме него, в представительство Коминтерна входил русский Николай Заулер и два американца, один от КИМа, другой от Профинтерна. Работали в условиях строжайшей конспирации. Иностранцам было легче, они жили на территории международного сеттельмента и могли, не вызывая подозрений, общаться хотя бы между собой. Но иметь контакты с китайцами было куда труднее и опаснее. Раз в неделю Браун и Эверт посещали конспиративный дом ЦК. В то время секретариат ЦК КПК поддерживал регулярную связь по радио с исполкомом Коминтерна в Москве и с Центральным советским районом Китая, где находилось Временное революционное правительство и базировалась Китайская Красная Армия. С другими красными партизанскими районами не было даже радиосвязи, только нерегулярно циркулирующие курьеры. С партийными организациями в других городах связь была не лучше. Как в такой ситуации ЦК ухитрялся руководить партией, совершенно непонятно. А скорее всего, что никак не руководил, и события текли сами по себе. Как ни странно, в получении информации Отто Брауну немало помогала все та же Агнес Смедли, с которой его познакомил Артур. Еще одно доказательство того тезиса, что журналисты – народ всепроникающий. Агнес в то время собирала материал для книги «Китай борется» и давала Отто читать свои записи, а также снабжала его информацией, поступавшей от вдовы Сун Яцена, Сун Цинлин. Все же информации было очень мало, и она была противоречивой. А ведь Отто Брауну пришлось с первых дней уже давать рекомендации по военным вопросам. А такое положение не могло его не беспокоить. Правда, существовал еще главный военный советник, его начальник, но он выехал из Москвы и пропал где-то в дороге. А революционное движение ширилось, все больше приобретая характер гражданской войны. Одни руководители считали главным врагом японцев, другие – Гоминдан, третьи – в равной мере и тех, и других. Но все сходились в одном, что врагов надо бить, что и проделывалось достаточно успешно в советских и партизанских районах. В 1931 году был созван первый съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Образовано Временное революционное правительство во главе с Мао Цзэдуном и Реввоенсовет, руководителем которого стал Чжу Дэ. Съезд провозгласил главной задачей преобразование революционных вооруженных сил в Красную Армию, консолидацию и расширение советских районов и усиление партизанской войны в районах, контролируемых Гоминданом, а ЦК партии пытался руководить этой борьбой из Шанхая. В конце 1932 года, наконец, руководители китайской компартии пришли к простой и естественной мысли. Коль скоро в Шанхае работать с каждым днем становится все труднее, да и большинство членов ЦК находятся кто в Москве, кто в советских районах, то не лучше ли перевести в Центральный советский район сам ЦК, что и было выполнено весной 1933 года. члены ЦК потребовали откомандировать туда же и Брауна. Исполком Коминтерна согласился. И Отто направили в Центральный Советский район в качестве советника с ограниченными полномочиями. Конкретных директив ему не дали, а главного военного советника все еще не было. По техническим причинам отъезд отложили до осени. Отто готовился к командировке, усиленно занимаясь китайским языком. И тут, наконец-то, прибыл и долгожданный главный военный советник. Он добирался в Китай через Европу, Америку и Японию и опоздал на несколько месяцев, пропустив все сроки встречи. К счастью, больших сложностей с опознанием не было, поскольку Браун знал Манфреда Штерна еще по Москве. Правда, между ними сразу же возникли разногласия. Впрочем, к счастью, не политические, а всего лишь военные. Оба были опытными людьми и по-разному понимали стратегию. Впрочем, пунктуальный немец Браун, как нижестоящий, подчинился руководству без излишних споров и конфликтов. Осенью Отто Браун отправился в Центральный район. Там тоже было непросто. В районе существовали две группировки – Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая. Вскоре остававшееся в Шанхае бюро ЦК было арестовано. Гоминдановцы захватили радиостанцию. Связь с представительством Коминтерна прервалась. Изоляция ЦК КПК от Москвы продолжалась до 1936 года. Впрочем, она вполне устраивала Мао в его борьбе за власть. На новом месте службы авторитет и влияние Отто Брауна были велики. Несмотря на то, что военный советник не имел никаких полномочий, а мог только советовать, все равно все военные вопросы обсуждались сначала с ним, а потом уже выносились на военный совет. В 1936 году Браун участвовал в великом походе китайской Красной Армии. Затем преподавал в военной академии. Однако постепенно его взгляды все больше отходили от линии Мао Цзэдуна, и Брауна перестали посвящать важные вопросы политической жизни и вообще начали потихоньку отстранять от дел. Тогда он посчитал свою задачу в Китае выполненной, тем более, что он находился здесь уже более 4 лет. В то время это был очень большой срок для работы в одной стране. Начиная с 1936 и по 1938 год, Браун неоднократно просил отозвать его в СССР, но все его просьбы оставались без ответа. А друзья из КПК советовали ему не настаивать на отзыве, предупредив, что в Советском Союзе его могут ждать большие неприятности. Впрочем, Отто и сам уже кое-что знал о врагах народа. Тем не менее, он решил, что ему все равно надо отчитаться в Москве за свою работу в Китае. Но вызова все не было, и Браун настроился остаться в Китае надолго, может быть, навсегда. Он вступил в КПК, женился на китаянке, певице Ли Лилянь, и начал всерьез изучать язык. Мао предложил ему быть военным советником в штабе тыла, но работы там для Брауна не было. Да и работники штаба явно показывали, что его сотрудничество нежелательно. Наконец он понял, что его просто прикрепили к штабу тыла, потому что надо было где-то числиться. Впрочем, похоже, что после перехода Брауна в КПК Мао стал относиться к нему благожелательнее. Нет, военный советник не стал его сторонником, но он уже не был столь важной фигурой, чтобы обращать на него серьезное внимание, как на политического противника. Дальше все было внезапно. В один из воскресных дней осенью 1939 года, незадолго до восхода солнца, меня разбудил посыльный из Центрального комитета. Он передал мне записку, в которой говорилось: «Немедленно поезжай на аэродром, ты летишь в Москву». Легко представить себе охватившее меня чувство после нескольких лет полной изоляции от внешнего мира и вдруг такое сообщение. С лихорадочной поспешностью я оделся, наспех попрощался с Ли Лилянь и другими обитателями пещеры, вскочил на своего чахарского пони и галопом помчался на аэродром. Там в окружении многих видных деятелей стоял Мао Цзэдун. Он прибыл проводить Чжоу Эньлая, который вместе с женой и приемной дочерью тоже летел в Москву. Самолет стоял наготове, но отлет задерживался. Ко мне подошли проститься мои старые знакомые, узнавшие, что я покидаю Китай. Даже Мао Цзэдун пожелал мне счастливого пути. Он сделал это с холодной вежливостью, не сказав ни слова благодарности или признательности. Тем временем на аэродроме появилась Ли Лилянь. Она хотела лететь со мной. Я попросил разрешения на ее отъезд у Мао. Он отослал меня к Ло Фу, а тот заявил, что для нее нет визы в Советский Союз. Вмешался Джоу Яньлай и пообещал все уладить в Москве. Не знаю, пытался ли он выполнить свое обещание, но Ли Лялянь я уже больше никогда не видел. По прибытии в Москву начались странности. Отто Браун неделями отвечал на вопросы, писал отчеты, докладные. Сначала он думал, что так положено, но потом понял, что за этой дотошностью скрывается нечто большее, чем должностная инструкция. В декабре его пригласили на беседу с представителями КПК, где присутствовали и некоторые руководящие работники исполкома Коминтерна. Там Брауну предъявили множество обвинений, от которых, впрочем, он успешно отбился. Обвинения касались стратегии и тактики, а не политики. Если бы они были политическими, Браун бы так просто не выпутался. Но в общеполитические вопросы он с самого начала мудро не вмешивался. Впоследствии он узнал, что присутствовавшие на совещании Джоу Яньлай и младший брат Мао Цзэдуна Мао Цзэминь получили задание добиться в Москве не просто исключения Брауна из партии, но уничтожения его как врага народа. Однако из этого ничего не получилось. Никаким репрессиям Отто Браун не подвергался. Все время он спокойно жил и работал сначала в Москве, а потом в ГДР. Все ограничилось тем, что его уволили из армии и отстранили от дел, связанных с Китаем, предложив помалкивать о том, что там происходит. Эту рекомендацию он неукоснительно выполнял вплоть до 1964 года, когда выступил в Neues Deutschland со статьей «От чьего имени говорит Мао Цзэдун». Главный военный советник. В 30-х годах на страницах партийной печати время от времени появлялись статьи о Китае за подписью М. Фреда. Немногие знали, кто скрывается под этим именем. Еще меньше людей знало, что М. Фред и герой гражданской войны в Испании, командир интербригады Эмиль Клебер, это одно и то же лицо. Настоящее имя этого человека – Манфред Штерн. Родился он в январе 1896 года в деревне Волока на территории Австро-Венгрии. Сейчас это территория Украины. Он был вторым сыном бедного крестьянина. Всего в семье было 12 детей. Тем не менее он сумел окончить гимназию в Черновцах и даже поступить в Венский университет. Там он и примкнул к революционному рабочему движению. Когда началась война, Манфреда Штерна призвали в армию. Сначала он был унтер-офицером, затем окончил офицерскую школу. В 1916 году попал в русский плен и был отправлен в Россию. После революции он сразу же стал на сторону большевиков. Еще в 1918 году Штерн вступил в интернациональное военное подразделение, сражавшееся на стороне красных, затем в Красную армию. В начале 1920 года под Читой он был ранен, после выздоровления вернулся на фронт, где был принят в члены ВКПБ. В 1921-23 годах был слушателем военной академии имени Фрунзе. В дни Гамбургского восстания был военным советником КПГ. Затем работал в профинтерне, занимался проблемами рабочего движения Германии, Латинской Америки и Азии. Уже тогда особо интересовался Китаем. В конце 1932 года его направляют в Китай в качестве главного военного советника ЦК КПК. Впрочем, подчинялся он не ЦК, а Дальневосточному бюро исполкома Коминтерна, которое в то время возглавлял Артур Эверт. А помощником его по организационным вопросам был опытный конспиратор, польский коммунист Рыльский. Обстановка была сложная. После провала 4 карательных походов против Красной армии Китая Чан Кайши пригласил в качестве главного военного советника опытнейшего немецкого генерала фон Секта, одно время бывшего начальником немецкого генерального штаба. Кроме него, в Гоминдановской армии работало еще около 100 других иностранных военных советников. Пятый поход начался в октябре 1933 года. Манфред Штерн был не только опытным военным специалистом, но еще и хорошо знал стратегию и тактику немецких генералов. Кстати, его опыт не ограничивался классовыми боями. За время жизни в СССР он приобрел и богатые теоретические знания. Кое о чем говорит тот факт, что свой испанский псевдоним он выбрал в честь Жана Батиста Клебера, который руководил подавлением мятежа в Вандее во время Французской революции. Кроме того, он свободно владел русским, немецким, французским, испанским и другими языками, имел большой опыт революционной и конспиративной работы. После переезда ЦК КПК в советский район Манфред Штерн остался в Шанхае, откуда информировал ЦК о военных приготовлениях и планах гамандановских войск, давал рекомендации. В советский район он отправил своего помощника Отто Брауна, работавшего в Китае под именем Ли Дэ. Браун участвовал в разработке оперативных планов Красной армии, а Штерн разрабатывал стратегические планы в соответствии с указаниями Коминтерна. Кроме того, он занимался и политикой, добивался создания единого национального антияпонского фронта. Он встречался со многими известными демократическими деятелями, в том числе с вдовой Сунь Яцена Сунь Цинлин. В Шанхае Манфред Штерн находился до 1934 года. Дольше оставаться там было нельзя, коммунистическое подполье потерпело ряд серьезных провалов, а за Фредом и полиция международного сеттельмента и агенты Гоминдана охотились особо. Его отозвали в Москву, где он продолжал заниматься китайскими делами, пока не был командирован в Испанию. Даже по прошествии стольких лет передо мной встает яркий образ М. Штерна. Высокий, красивый мужчина богатырского сложения. Он казался не по возрасту серьезным, несколько угрюмым, даже суровым. Но в действительности это был добродушный, жизнерадостный, душевный человек. Он был замечательным собеседником и чутким товарищем, много знавшим и много видевшим. Ему были свойственны исключительное трудолюбие и работоспособность. Внешне этот элегантный представительный мужчина походил скорее на ученого, литератора или дипломата. Трудно было представить, что это легендарный, храбрый военачальник. В СССР Манфред Штерн вернулся в печально памятном 1937 году. В 1938 он был репрессирован и умер в 1954 году в лагере на станции «Сосновка».